достаточно большой, что позволяет сохранить развитие собственной фауны, как это имеет место, например, в Австралии. Изолированность Мадагаскара способствовала тому, что его животный мир существенно отличается от африканского. Поэтому Мадагаскар иногда даже считают самостоятельной зоогеографической зоной. У мадагаскарских летучих мышей и земноводных есть определенное родство с азиатскими животными. По составу птиц и по некоторым видам млекопитающих фауна Мадагаскара близка к африканской. На острове живет, например, кистеухая свинья, родина которой, несомненно, африканский континент, однако неясно, как она попала на Мадагаскар. Некоторые специалисты полагают, что она просто переплыла Мозамбикский пролив в тот период, когда он был намного уже, чем сегодня. Для свиньи в любом случае это было большое достижение. На Мадагаскар с материка переплыли и крокодилы. Здесь можно встретить маленькую змею длиной 10 сантиметров, которую называют слепозмейкой. Она питается в основном муравьями и термитами и иногда откладывает яйца в термитниках, где они надежно укрыты от опасности. Единственные плотоядные на острове – это 6 видов небольших цвет. Если следовать теории, допускающей возможность переселения животных на очень большие расстояния, то можно прийти к выводу, что сохранившиеся здесь древние формы животных относятся ко времени до отделения острова от континента. А виды по своему развитию моложе – это переселенцы, хотя такой факт и кажется маловероятным. Живущие на острове насекомоядные принадлежат преимущественно к семейству тенреков. Это небольшие животные, одни с длинным, другие с коротким хвостом. Интересны они тем, что у некоторых шерсть напоминает иголки. Обыкновенный тенрек величиной с кошку, хвост у него недоразвитый, а тело покрыто шерстью с темной полоской посередине, щетиной и иглами. Чаще всего эти животные встречаются в горных районах вблизи воды, где в густом подлеске для них достаточно пищи. Едят они главным образом кузнечиков, ящериц, корешки и плоды. За пищей отправляются ночью, обнюхивают землю и когтями передних ног разгребают ее на глубину до 5 сантиметров. Сухой сезон с апреля по ноябрь тенреки проводят в спячке, в норах. В этот период их жизненные функции ослаблены. Мясо тенреков считается изысканным блюдом, а иглы обычно продают на базаре. Защищаясь, эти животные выделяют мускусный неприятный запах, но не такой резкий, как у хорька. Болотный тенрек, величиной не более 13 см, живет в воде и болотах. У него перепончатые лапы, а когда он плавает, то помогает себе хвостом. Самыми типичными животными Мадагаскара считаются полуобезьяны, которых чаще называют лемурами. Самые крупные из живущих лемуров – короткохвостые индри. Это дневное животное живет на деревьях и прекрасно прыгает боком с дерева на дерево. Жители острова считают его священным, однако это не спасло лемура почти от полного истребления на большей части острова. Такова судьба и одного из самых удивительных лемуров – руконожки или айя-айя. Этот лемур обитает в лесах и бамбуковых зарослях на восточной окраине Центрального Нагорья. Айя-айя – ночное животное, и оно живет в основном на деревьях, питается насекомыми, птичьими яйцами и растениями. У него очень длинный, тонкий средний палец на передних конечностях, которым он простукивает мертвые стволы деревьев и таким образом обнаруживает личинки древесных вредителей. Когда он их находит, то просовывает свой длинный палец в дупло, накалывает личинку на коготь, вынимает ее и съедает. Если отверстие слишком глубокое, он грызет дерево до тех пор, пока не достанет свою жертву. В настоящее время руконожки – вымирающие животные. В 19-20 веках мадагаскарский пейзаж разительно изменился. Под пастбище для скота вырублены обширные леса. Когда на острове появились европейцы, он был весь покрыт лесами. Сегодня там осталась только 15-я часть залесенной площади. С исчезновением деревьев пропадают и животные, жизнь которых зависит от леса. Около 12 миллионов жителей современного Мадагаскара содержат почти 14 миллионов голов скота. Огромные стада домашних животных в течение всего года пасутся на воле, в буквальном смысле уничтожая все луга и пастбища, делая невозможными какие-либо попытки нового залесения острова, которое могло бы и должно было бы предотвратить его постепенное опустынивание. Когда-то